нашим дипломатам приходилось несладко. Только 25 октября, на четвертый день главной фазы кризиса, Хрущев облегчил их положение в беседе с одним американским бизнесменом, назвав ракеты ракетами. Но и после этого слово «ракеты» все еще оставалось для нас запретным, поскольку изложение состоявшейся беседы, со слов бизнесмена, прошло в американской, а не в советской прессе. Такими были тогда муки советских дипломатов и нашего брата-корреспондента. Однако это лишь ничтожный штрих картины рядом с гигантским, но не привлекшим должного внимания фактом. Весь наш народ был подведен к краю ядерной пропасти. Не зная об этом и будучи не в состоянии понять из советских средств массовой информации, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор. Это был подлинный, мрачный апофеоз секретности. С объективной точки зрения это вполне можно назвать обманом народа, или, во всяком случае, полным пренебрежением к его праву знать вещи, которые могут определить его судьбу, которые ставят вопрос о его жизни и смерти. И только после 28 октября, когда в экстренном обмене посланиями между Хрущевым и Кеннеди были выработаны условия компромисса и напряжение резко пошло на убыль, в нашу прессу, и то далеко не сразу, робко начало проникать это ключевое слово «ракета». Только после того, как от края пропасти отошли, народ наш стал понимать, на каком краю мы очутились. И только задним числом опешил. За исключением, конечно, тех, кто слушал вражьи голоса. Мое утверждение может показаться чрезмерным. Но полистайте газетные подшивки тех дней. Ни разу в них не мелькнуло слово «разгадка», слово «признание». Американцы знали его, кубинцы тоже, а наш народ нет. В советских газетах тех дней вы обнаружите массу материалов о Карибском кризисе, целые полосы с аршинными ритуальными заголовками, клеймящими американский империализм тем ритуальным нечеловеческим языком, который остался, это стоит подчеркнуть, от сталинских времен, когда так привычно было обрушиваться на врагов народа, презренных наймитов, шайки диверсантов и убийц, и который в силу широкозахватной и устойчивой инерции сталинизма мы все еще сохраняли для газетных разговоров со своими людьми о западном мире. Приведу несколько примеров газетных шапок тех дней. Из правды. 24 октября на первой полосе. Обуздать взорвавшихся американских агрессоров. На третьей. Прекратить безрассудную игру с огнем. 25 октября на первой полосе. Сорвать агрессивные замыслы империалистов США. На третьей. Народы мира гневно клеймят американских авантюристов. Из известий 23 октября. На первой полосе. США ведут безрассудную игру с огнем. Обуздать провокаторов войны. На второй полосе. Народы гневно клеймят американских агрессоров. Они требуют положить конец бесчинствам пиратов. 24 октября на первой полосе. Голос строителей коммунизма. Планете не быть в огне. На второй. Властный призыв звучит над миром. Обуздать американских агрессоров. 25 октября на первой. Решительный отпор поджигателям войны. На второй. Усмирить разбойников. Отстоять мир. В последующие дни заголовки пошли несколько спокойнее, с упором на разум, который должен восторжествовать. И, наконец, после достижения компромисса, выдающийся вклад в дело сохранения мира все человечество приветствует мудрость и миролюбие советского правительства. Огрубляя и усиливая, газеты лишь отражали резкий перепад официального тона от противостояния к примирению. Так, если брать официальные документы, в заявлении советского правительства 23 октября вашингтонские действия квалифицировались как беспрецедентные агрессивные. А в послании Хрущева Кеннеди от 28 октября говорилось совсем иное. Чтобы успокоить народ Америки, советское правительство, в дополнение к уже ранее данным указаниям о прекращении дальнейших работ на строительных площадках для размещения оружия, отдало новое распоряжение о демонтаже вооружения, которое вы называете наступательным, упаковке его и возвращении его в Советский Союз. Обратите внимание, и тут вооружение, которое вы называете наступательным. Даже тут, когда ракеты согласились вывести, коронного слова опять нет. Итак, вначале народ не знал о решении поистине судьбоносном, а потом мог лишь догадываться об истинном предмете разразившегося кризиса. При этом я не хочу создавать впечатление, что Хрущева и состав тогдашнего президиума ЦК КПСС не волновала судьба страны и народа. Как раз обратное доказывает та быстрота, с которой Москва согласовала условия компромисса с Вашингтоном, даже не успев уведомить Гавану, хотя по официальной версии именно Гавана просила о присылке ракет на Кубу. Рану, нанесенную таким образом Фиделю Кастро, потом залечивал посланный на Кубу Анастас Иванович Микоян. И это была такая спешная и важная миссия, что он не смог прервать ее даже ради похорон своей скончавшейся тогда жены. Но следует подчеркнуть другое. Судьба народа и страны определялась авторитарно, узким кругом руководителей. Это было в порядке вещей. Несмотря на исторический акт прощания с массовыми репрессиями, хрущевское десятилетие, как и последующие брежневские годы, сохраняло самые стойкие родовые черты сталинской системы партийно-государственного управления. В 1962 году перед Хрущевым просто не стоял вопрос, имеет ли он и другие руководители того времени право рисковать судьбой собственного народа ради помощи другому кубинскому народу. Такое право и другие авторитарные права в области внешней и внутренней политики подразумевались. И озадачивали, и пугали буржуазно-демократические правительства Запада, у которых таких прав нет, поскольку в своих действиях они стреножены парламентами. Между прочим, это расхождение в методах государственного управления, даже без учета остальных факторов, усугубляет недоверие и затрудняет практику сотрудничества. Даже при согласии относительно общих принципов мирного сосуществования двух систем. Создание в Советском Союзе правового государства устранит многие из препятствий, питающих подозрительность наших западных или дальневосточных партнеров. Демократия – понятие сложное и разное для разных сторон, и тем более систем. Но любая действующая, а не показная демократия, означает политику на виду собственного народа и всего мира. Действия правового государства открыты и более предсказуемы, чем авторитарного, и уже это облегчает диалог и сотрудничество на международной арене. Во время Карибского кризиса президент Кеннеди советовался не только со своими министрами и ближайшими советниками, но и с лидерами Конгресса от обеих партий, учитывал мнение умеренных и твердолобых, лавировал под усилившимся давлением сторонников немедленных военных действий. Это все детально описано в американской литературе. Через прессу и от официальных лиц американцы знали, как развивается кризис, подвергались идеологической обработке в разных направлениях. Наш народ, даже участвуя в митингах протеста, в глубинном смысле безмолвствовал, не имея достаточных фактов для самостоятельной оценки сложившегося положения. Его роль была ролью статиста, демонстрирующего единодушное одобрение курса партии и правительства без достаточного знания того, что он должен был одобрять. У нас об этом писать не принято даже через десятилетия. По участию в мировой политике не было на всей планете ветерана, подобного Громыко. Однако в своих мемуарах, рассказывая о беседе с Кеннеди, он не сообщал, что доказывал Хрущеву в дипломатических депешах из Вашингтона и по возвращении в Москву. Участие в симпозиуме не очень-то нарушило эту привычку к молчанию о том, как делается политика в Кремле и на Старой площади, как делалось она четверть века назад. А ведь не молчание здесь золото. Надо сказать, что, откликаясь на известенские публикации о симпозиуме, Громыко дал более пространную версию случившегося в октябре 1962 года в своей статье «Карибский кризис» о гласности теперь и скрытности тогда. Известие 15 апреля 1989 года. Здесь и далее примечание автора. Чем объяснить традиционную немногословность и односложность в оценках наших государственных деятелей, когда сама история требует от них откровенно поделиться опытом и тем самым внести посильную лепту в устранение одного из острейших наших дефицитов – дефицита политической культуры, который сказывается и в нынешних издержках нового для нас демократического процесса. Особым складом ума, приученного к скрытности, не только на дипломатической арене, но и в наших коридорах власти. Или дело скорее в общем правиле, в той же абсолютизированной секретности, в том же особом архивном знаке хранить вечно от народных глаз, в своеобразном обете молчания, который налагает на себя из поколения в поколение наши руководящие товарищи, даже уйдя в отставку. Обете не перед миллионами, а перед себе подобными, перед номенклатурой. До революции Ленин создавал большевистскую партию на началах конспиративности, чтобы она могла уберечь себя от преследований во имя задачи свержения царизма. Задача давно выполнена, но традиция конспиративности, закрытости, тайны сохранилась. И в правящей партии, войдя составной частью в сталинскую бюрократическую систему, которая, занимаясь самообслуживанием, отказывалась отчитываться и отвечать перед народом. При Сталине эта конспиративность была институализирована, чтобы держать в руках все звенья власти, неподотчетные народу. Она въелась в кровь и плоть, стала естественной, простой и удобной формой существования авторитарной власти. К тому же, нигде нет больших традиционалистов и консерваторов, чем в нашей стране, считающей себя вечно революционной. Самое необычное, самое чрезвычайное становится у нас привычным и уже на десятилетия не вызывает никаких сомнений в своей правомочности, будь то посылка узбекских первоклассников на хлопок, московских научных работников на картошку или завоз ядерных ракет на Кубу. Тайная операция государства, которая, между прочим, начинала свое существование с разоблачения секретной дипломатии и обещания дипломатии открытой. Когда государство не является правовым, общество бесправно. И не беспокоит власть придержащих неудобными вопросами, пребывая в состоянии покорной претерпелости ко всему. Сейчас, пусть с большим запозданием, впервые появилась возможность публично задавать вопросы, которые не могли быть заданы раньше. Эти вопросы не стали праздными, так как и в сегодняшнем дне нас преследует прошлое. Были ли извлечены уроки из Карибского кризиса? В узком плане – да, поскольку ядерных ракет за свои пределы мы с тех пор никуда не вывозили. А в широком плане, в плане информирования народа и просвещения общественности, ее участие того или иного рода в принятии важнейших внешнеполитических решений, чреватых риском войны, или резким усилением международной напряженности, приводящих к людским потерям или бессмысленному расходованию несчитанных миллиардов рублей, в широком плане вопрос об извлечении уроков вообще не стоял, как не стоял вопрос о демократизации внешней и военной политики государства. При Брежневе дело двинулось в противоположную сторону. Дальнейшей бюрократизации. Самое важное по-прежнему творилось за кулисами и до сих пор покрыто, как говорится, мраком неизвестности. В той узловой области, где внешнеполитические вопросы соприкасаются с военными, до сих пор доступны лишь документы общего, часто декларативного порядка, но не конкретные стратегические решения, определявшие ход нашего военного строительства, если, разумеется, оно не шло самотеком. Продумывались ли эти решения на годы и годы вперед, с учетом их бремени для народа, возможных ответных мер другой стороны, возможных последствий для межгосударственных отношений Восток-Запад? Взять вопрос исторического значения. Как и какой ценой мы обрели стратегический паритет с Соединенными Штатами к началу 70-х годов? Разглядывая из грядущего века последнюю треть нашего, историки международных отношений, быть может, в качестве ключевого, выделят именно этот момент. Как Советский Союз добивался военного равенства, причем не только с Соединенными Штатами Америки, а практически со всем Западом, и как потом под гнетом невыносимых военных расходов, трезво проанализировав ситуацию в период перестройки, отходил на более скромные и куда как более разумные и ответственные позиции оборонительной достаточности. Паритет был историческим достижением. Это мы услышали от Андропова во время его краткого пребывания на высшем посту, совпавшего со второй половиной 1983 года с предельным ожесточением советско-американских отношений. Достижением – да, но не из разряда ли пирровых побед. Чем мы расплатились за паритет любой ценой? Какова оборотная сторона этой медали на ракетно-ядерной груди сверхдержавы? Не жалея средств на военку и на космос, тоже неисследованная тема финансового безоглядного революционного романтизма бесконтрольных руководителей, сосредоточившись в брежневские годы на достижении паритета, мы запустили мирные отрасли промышленности, работающие на удовлетворение потребительского спроса, и сельское хозяйство, в котором заканчивался процесс раскрестьянивания. И то, и другое развивать одновременно было не по силам. Задача достижения паритета во что бы то ни стало неизбежно ставила вопрос о государственных приоритетах. И думается, приоритет был отдан не повышению уровня жизни народа, что естественно для мирного времени, а военному строительству. Ему ни в чем не было отказа. Приоритет был отдан статусу военной сверхдержавы. И самое лучшее тому доказательство заключается в контрасте, который раньше видели немногие, а при гласности увидели все. Сверхдержава в измерении вооруженной мощи и третьестепенная страна с точки зрения удовлетворения повседневных нужд своего народа. Не пора ли сказать, что оборотной стороной движения к военному паритету стал внутренний экономический застой? Тем более, что другая важная неисследованная тема, параллельно ожесточавшемуся военному состязанию с Западом в 60-е и 70-е годы, сохранились напряженные отношения с Китаем, что вело к наращиванию, опять же непомерному, наших вооруженных сил на Востоке, и что, в свою очередь, до последних крупных акций по нормализации отношений двух социалистических держав и военной разрядки на советско-китайской границе питала подозрительность Пекина. Говорим о затратной экономике. Но она не возникает сама по себе. Если учитывать примат политики над экономикой, то следует говорить о затратной политике, в конце концов, о затратной системе. И, разумеется, не только в смысле спецпривилегий. Затратная политика, затратная система руководства – это авторитарность, антидемократичность, закрытость, келейность, бесконтрольность. Она затратна уже потому, что не отчитывается перед народом в реальных военных расходах и в определении их куда как больше учитывает внешнее влияние, что происходит в области военного строительства за бугром, чем внутреннее, как отзовется на своем народе дорогостоящий принцип действия-противодействия. Затратная антидемократическая политика, исходя из непререкаемых соображений секретности, исключает какую-либо серьезную дискуссию внутри страны о целесообразности и приоритетах в государственных расходах, о том, какую их долю мы можем отдать на строительство и содержание вооруженных сил, о той черте, которую нельзя в этом отношении переступать, и которую, судя по всему, мы долгое время переступали. Нельзя, потому что за ней начинается процесс экономического изнурения и разорения, урон для национальной безопасности, который обеспечивается отнюдь не только мощью вооруженных сил, но общей мощью государства и общества, упорядоченностью и соразмерностью экономики, уровнем и качеством жизни народа, от чего прямо зависит и его патриотизм. У нас попросту не было места для такой дискуссии. Ни в нашем чисто номинальном парламенте, ни в средствах массовой информации, подверженных цензуре под тем же предлогом охраны государственных тайн. Если добавить, что люди, принимавшие затратные решения, никак за них не расплачивались ни в плане политическом, ни в плане своего, а не народного уровня жизни, то получается, что условия для такой системы были поистине идеальными. Задача политической реформы – осуществить чрезвычайно трудный исторически выстраданный переход к противозатратной демократической политике. Вот еще несколько более конкретных послекарибских вопросов, на которые не были даны ответы. Как решалась проблема достижения паритета? Была ли такая цель осознанной в смысле генерального плана, разработанного, к примеру, на 10-15 лет? Или решения принимались стихийно, по очередному запросу военных, без расчета последствий, по упомянутому принципу действия-противодействия, предлагавшему автоматический зеркальный ответ американцам, раньше нас вводившим те или иные все более дорогостоящие системы оружия. Насколько учитывалась стоимость конкретных военных программ? Что можем или не можем мы себе позволить? Или же действовала сомнительные даже для военного времени правила «за ценой не постоим». Ставился ли вопрос о том, что паритет, на все возраставших уровнях превращался в самоловушку для страны, которой не под силу тягаться с совокупным экономическим потенциалом Запада. И другой, общий и важный вопрос о нужности, о целесообразности всех этих усилий, иными словами, о подлинной степени агрессивности Соединенных Штатов Америки и Запада. По моему глубокому убеждению, вполне в духе сталинского наследия недооценивался буржуазно-демократический характер Соединенных Штатов Америки и Западной Европы и преувеличивалась военная угроза с их стороны. А подоплекой нашего мышления и действий был сохранившийся от Сталина комплекс осажденной крепости, который, как известно, использовался им для оправдания концепции обострения классовой борьбы и выявления все новых и новых врагов народа. Расставание со сталинизмом и тут затянулось, и гены отца и учителя все еще сказываются. Новое политическое мышление – это ускорение процесса такого расставания. По словам Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе, предприняв недавние крупные односторонние сокращения своих вооруженных сил, Советский Союз и его союзники послали политический сигнал другой стороне. И свидетельствует этот сигнал в первую очередь о новом подходе к оценке вероятности и степени военной угрозы со стороны Запада, а также о растущей уверенности в том, что безопасность может все в большей степени обеспечиваться невоенными средствами. Но это март сего года, а я пока задаю после карибские вопросы. Для того, чтобы сказать, не зная ответов, мы не представляем, что могло бы быть, но знаем, что получилось. За 15-20 лет после карибского кризиса, усвоив его уроки, особенно после смещения Хрущева, когда при Брежневе военные, судя по всему, получили карт-бланш, Советский Союз наверстал свое отставание в стратегических ядерных боезарядах. Помните, у Макнамары 300 на 5000, увеличив их число более чем в 30 раз. Американские боезаряды умножались за то же время примерно в 2,5 раза. Через 10 лет после Карибского кризиса советско-американское временное соглашение 1972 года об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 зафиксировало состояние паритета и морского базирования, но и эти данные, включенные в общедоступные справочники за океаном, у нас долгое время шли по разряду секретных. Были, как и прежде, строго засекречены размах и темпы военного строительства. После нескольких лет неуверенной разрядки, в середине 70-х годов, ее американские противники сделали вывод, что по размаху и темпам СССР опережает США и, значит, стремится не к поддержанию паритета, а к достижению превосходства. Насколько обоснован был этот вывод? С нашей стороны он оспаривался, но в обычной манере, без конкретных цифр и данных, и потому неубедительно для наших оппонентов и противников. Взгляды консерваторов возобладали в американском военно-политическом истеблишменте и в широком общественном сознании, что в 1980 году помогло Рейгану победить мягкотелого Картера и, сделавшись президентом, провести через Конгресс отнюдь не засекреченную, открытую, гигантскую на 2 триллиона долларов за 8 лет программу наращивания вооружений. Таков был американский ответ не только на наше военное строительство, но и на нашу секретность.